поиздеваться надо мной. Мне думалось так. Хорошо, буду работать, буду молчать, а свободное время употреблю на занятия, на чтение книг. Но он видит, что я справляюсь с работой, и подбавляет все больше и больше. «Хоть ты молчишь, — говорит, — а в тебе сидит дьявол, и этого дьявола надо вывести на чистую воду». Ну что ж, недалек тот день, когда мой дьявол сорвется с цепи, да только он об этом первый пожалеет. «О, Господи, что же нам делать? — с тоской проговорила Элиза. «Вот, например, вчера, — продолжал Джордж, — я грузил камни на телегу, а сын хозяина, молодой мистер Том, стоит рядом и щелкает плетью. Лошадь шарахается. Я попросил его перестать. Вежливо попросил. Ничего не помогает. Опять прошу. И вдруг он: «Давай меня хлестать!» Я удержал его за руку, а он закричал, начал лягаться и кинулся к отцу с жалобой, будто я его ударил. Тот разъярился. «Сейчас ты узнаешь, кто твой хозяин!» Привязал меня к дереву, наломал прутьев и говорит мистеру Тому: «Бей его, пока не устанешь!» А тот и рад стараться. Когда-нибудь припомнят они этот день. Молодой мулат нахмурился и так сверкнул глазами, что его жена испуганно вздрогнула. «Кто поставил надо мной этого человека? Вот что я хочу знать!» «А я!» — грустно проговорила Элиза. «Я всегда думала, что должна во всем повиноваться своим хозяевам, как подобает истинной христианке. Ты другое дело. Они растили тебя, как собственного ребенка, кормили, одевали, баловали, обучили грамоте. Это дает им какие-то права. А я ведь знал одни побои, одни колотушки, брань, и радовался, когда обо мне забывали. Разве я в долгу перед своим хозяином? Он получил сполна за мое содержание». Получил во 100 крат больше, чем следовало. — Нет, довольно терпеть, довольно! — воскликнул Джордж, сжимая кулаки. Элиза молчала. Таким ей еще никогда не приходилось видеть мужа, и ее понятие долго клонилось, словно тростник, под напором его гнева. — А твой подарок, бедный, маленький Карло, — снова заговорил Джордж, — эта собачонка была моим единственным утешением. Карло спал со мной, днем не отходил от меня ни на шаг, а глаза какие были умны, словно все понимает. Так вот, на днях я собрал у кухни разных объедков и кормлю его, а хозяин увидел и говорит: «За мой счет кормишь? Если все мои негры заведут себе собак, это мне не по карману будет». Велел привязать ему камень на шею и утопить в пруду. «Джордж, и ты согласился?» «Согласился. Как бы не так. Впрочем, все обошлось без меня. Они с Томом бросили несчастного Карла в воду, закидали его камнями, а он так жалобно на меня смотрел, будто спрашивал: «Что же ты не спасаешь?» Опять меня били за то, что отказался топить. А, пускай бьют. Когда-нибудь хозяин поймет, что таких, как я, палкой не смиришь, и пусть остерегается, а не то ему плохо придется». «Что ты задумал, Джордж? Не бери греха на душу. Положись на Господа Бога, Он избавит тебя от мучений». «Я не такой добрый христианин, как ты, Элиза. Мое сердце полно злобы. Я не могу положиться на Бога, если Он допускает такую несправедливость. Но нельзя терять веру, Джордж. Моя хозяйка говорит, даже в самые тяжелые дни мы должны верить, что Господь делает все нам на благо». «Хорошо так говорить людям, которые нежатся на мягких диванах, разъезжают в каретах. На моем месте они запели бы другую песенку. Я бы рад быть хорошим, добрым, да не выходит. Сердце во мне горит, не могу смириться. И ты не смиришься, когда я скажу тебе то, что надо сказать. Ты еще всего не знаешь». «Боже мой, о чем ты?» «А вот о чем. Последнее время хозяин несколько раз принимался говорить, что напрасно он позволил мне жениться на стороне, что мистер Шелби и все его друзья ему ненавистны, они гордецы, не хотят себя. Он грозил, что не будет больше отпускать меня сюда, а женит на ком-нибудь из наших. Я сначала принимал это за пустые угрозы, а вчера он приказал мне взять жены Мину и перебраться к ней в хижину, а если я не соглашусь, он продаст меня на юг.